Будут, товарищ Рычагов. Сами знаете, что скоро пойдут в серию новые самолеты, как вам те же И-200. У вас, вот, готовы летчики-истребители именно для этих самолетов, как они освоились с новыми костюмами и оборудованием для высотных полетов. Да, готовы, товарищ Сталин. Развернуты два полка, готовится еще, это хорошо. Продолжайте, товарищ Рычагов. Как уже отметил товарищ Шапошников, истребительные соединения РГК, созданные по указанию Политбюро, для завоевания превосходства в воздухе, хорошо проявили себя на фронте. В передовые порядки сухопутных войск обязательно выдвигаются авиационные наводчики. Соответственно, изменен порядок взаимодействия и принятия решений для авиационной поддержки. Авиационные наводчики, к примеру, теперь могут прямо вызвать авиацию для поддержки войск, в порядках которых сами находятся. Нынешняя война показала правильность этих шагов. Есть, конечно, недоработки. Набираем опыт. Из недостатков хотелось бы отметить и недостаточную подготовленность основной массы летчиков, плохое ПВО аэродромов, как и нехватку самих взлетных площадок, особенно с твердым покрытием. Хромает снабжение обеспечения запасными частями, не очень хорошо работают ремонтные службы, связь. Система ВНОС тоже пока недостаточно эффективна и поэтому требует усиления более современными техническими средствами. Жаль, но радиолокационные станции, выпуск которых еще недостаточен, не очень успешно эксплуатируются и применяются личным составом. Нужно время для наработки опыта. Есть и другие, не менее значительные и не терпящие отлагательства, упущения. Но уже приняты меры и выделены ресурсы для устранения этих недостатков. К примеру, уже созданы специальные центры по боевой подготовке летного и технического состава, им выделена нужная техника. Планируется сначала летчиков и техперсонал погонять там. Часть наиболее опытных будем отправлять и в командировки на заводы, чтобы на месте получить нужный опыт, да и посмотреть, что же там выпускают и как. Особое внимание уделяется организационным вопросам, налаживанию четкого взаимодействия с другими видами войск. Думается, товарищи, что в скором времени наша авиация будет способна успешно выполнять поставленные задачи. Что же будем надеяться, товарищ Рычагов? Как вы все знаете, товарищи, во исполнение сентябрьского и потом некоторых последующих постановлений Политбюро прошлого и этого года, приняты меры по усилению авиационной промышленности. В первую очередь, это увеличение выпуска нужных типов самолетов и другого вооружения. Товарищ Шахурин, доложите, пожалуйста, что сделано вами для этого. Товарищи, по специальному указанию Политбюро принято решение о сосредоточении усилий на отдельных видах авиационной и другой техники. Приняты меры по повышению их стандартизации и унификации. А то у нас, бывает, что и вспомогательное оборудование к разным типам самолетов и прочая аэродромная техника совершенно разные. Так не должно быть. Количество типов разрабатываемых самолетов тоже будем сокращать. Не успеваем, товарищи, и просто распыление сил и ресурсов. Пока постараемся остановиться на как можно меньшем количестве проектов. И, главное, скорейший запуск в серию, но доведенной до ума техники. Так вот, пока мы выпускаем больше всего истребителей И-16, именно последних модификаций, но уже начат серийный выпуск более мощного истребителя И-180 товарища Поликарпова с мотором М-88, начато производство и легкого бомбардировщика ББ-1 товарища Сухого с тем же мотором. Первый пока будет выпускаться в Горьком на заводе 21 и Новосибирске на заводе 153. Стоит отметить, что особых проблем по переналадке производства с И-16 на И-180 не потребуется и спада производства не произойдет. Постепенно, и в ближайшее же время, выпуск И-16, как и И-15, и И-153 тоже, кстати, уже начата переделка последних двух типов штурмовики, будет сворачиваться. Также хочется сказать, что ББ-1 уже успешно использовался на Финском фронте в качестве артиллерийского корректировщика. По отдельному указанию Политбюро, для дублирования производства, начато освоение мотора М-88 в Омске. Для этого принимаются меры по передаче из Запорожья в новое место некоторого количества оборудования и нужных кадров. Кроме этого, к этому времени уже выпущено несколько единиц И-26 с мотором М-105. Стоит сказать, что истребитель товарища Яковлева еще сырой и требует усиления корпуса. Конечно, и вооружение недостаточное, но самолет все же легкий. Нужный потенциал для модернизации имеется. В случае успешной доводки планируется перенести производство из Химок в Саратов. Также осуществляются испытания И-200 товарищей Поликарпова и Микояна с мотором АМ-35. Истребитель показывает хорошие скорости, другие летные данные, но имеет недостаточную дальность. Требуется увеличить запас горючего. Есть определенные замечания по вооружению. Что же это хорошо, товарищи? Мы считаем, что И-200 как можно скорее надо запускать в производство и часть передать в учебные центры товарищу Рычагову. Только имейте в виду, товарищи конструкторы, что самолет утяжелить не надо. Для увеличения дальности предусматривайте применение подвесных баков. Вот вооружение надо усилить. Можно вместо пулеметов поставить пушки. Продумайте вопросы об установке более мощных моторов, конечно, позже. И, товарищ Микулин, срочно доводите ваш мотор для наших самолетов. Кстати, можно попробовать установить его и на ДБ-240. Теперь уже товарищам Бартине и Ермолаеву следует плотно поработать над доведением этого самолета. Конечно, на нем уже установлены моторы М-105 товарища Климова, но нужно попробовать и другой вариант. Товарищ Микулин, обязательно подумайте и о применении для ваших моторов деталей с увеличенным ресурсом. Погоните ваш мотор не 100, а, скажем, 150 часов. Пусть увеличится надежность. Потом же можно будет поставить эти моторы с увеличенным ресурсом на ТБ-7 товарища Петликова. Это важно. У нас нет таких самолетов, а долететь до Лондона, к примеру, надо. Или до Берлина. Также надо увеличить производство и ТБ-7, и как можно скорее. Пожалуйста, товарищ Шахурин, проследите за всем этим и выделите необходимые ресурсы для производства нужных нам самолетов с надежными моторами. Довольно длинную, хоть и неторопливую, речь товарища Сталина с обилием технических подробностей присутствующие конструкторы слушали с некоторым удивлением. С другой стороны, все знали, что вождь всегда старался вникнуть в детали обсуждаемых вопросов. Хотя, наверное, они удивлялись не содержанию речи, а тому, что являвшийся не очень уж ярым сторонником производства тяжелых бомбардировщиков, на этот раз товарищ Сталин, наоборот, требовал увеличения выпуска ТБ-7. Но откуда было знать даже всем присутствующим, что надвигающаяся война как раз и требовала этого? Все же послезнание – вещь хорошая. Обязательно, товарищ Сталин, в соответствии с вашим указанием с октября прошлого года и по нынешнее время были произведены значительные закупки алюминиевых сплавов и других необходимых материалов в САСШ, да и промышленность увеличила их производство. Кроме того, за это время на 124 заводе в Казани уже неплохо расшиты узкие места в производстве ТБ-7, и как раз есть возможность постепенно нарастить выпуск до 5 единиц, а то и более, в месяц. Таким образом, мы сможем в этом году выпустить до 40, а в следующем и до 80 терабайтов 7. Кроме того, товарищи военные хотели бы построить небольшое количество этих самолетов в транспортном варианте. Конечно, товарищ Шахурин, пусть несколько единиц будет выпущено в особом варианте, обязательно с мощным узлом связи. Вот, видите, товарищ Рычагов, какие возможности открываются перед ВВС. Эти самолеты пока будут поступать в отдельную авиадивизию РГК. По мере производства ТБ-7 надо сформировать и другие дивизии. И, обязательно подберите и подготовьте летчиков. Лаврентий Павлович знал, что эта дивизия уже формировалась. Пока в ней имелся всего один полк с несколькими самолетами, которым командовал товарищ Голованов. Тем не менее, налеты полка на Хельсинки и Турку были признаны удачными. Да и не могло быть иначе, ведь в экипаже ТБ-7 подбирались весьма опытные летчики, с налетами в тысячи и более часов. А что уж говорить про летчика-миллионника, с его миллионом километров в воздухе, товарища Голованова. А то ведь что фашистская Германия, что другие ее союзники, все могли чувствовать себя в безопасности. Но на этот раз и у Советского Союза будет более мощная дальняя авиация. Пусть не намного, но теперь враги получат сполна, даже у себя в тылу. Конечно, у САСШ и Англии имелись совсем иные возможности. У них в авиации насчитывались сотни и тысячи дальних бомбардировщиков. Но союзники никак не старались наносить удары по реально важным вражеским объектам. По городам, как Дрезден или Нагасаки с Хиросимой, это можно, даже обязательно, уничтожить десятки тысяч гражданских людей в ходе массированных налетов, чтобы как бы напугать противника. Это, да, практиковалось, наверное, и для того, чтобы и друзья боялись, пусть все знают, что и у СССР при случае имеются кое-какие возможности достать их. Точно, пусть задумаются враги, и, заодно и друзья, которые, бывает, порою и хуже врагов. Глава 27. Все выше, быстрее, сильнее. Заместителю начальника ВВС товарищу Рычагову на этот раз отвечать не требовалось. Он только кивнул в знак согласия несколько раз. А вот у товарища Сталина, оказывается, еще было продолжение. Кроме того, товарищ Петликов, есть предложение разработать вариант ТБ-7 с перспективными моторами воздушного охлаждения товарища Швецова. Можно попробовать и с дизельными моторами товарища Черемского. Так, на всякий случай, директору ЦИАМ товарищу Каширину выделить все необходимые силы и средства для скорейшей доводки Ан-1 и его модификаций, а 82 заводу подготовить и наладить производство. И, еще, нашей авиации требуются более совершенные авиационные прицелы и другое оборудование для самолетов. Если не получится произвести, то надо купить. Кроме того, товарищи, надо обязательно довести до ума М-88. Мы имеем данные, что он не очень надежен. А еще, товарищ Микулин, обязательно продолжайте работы над следующими модификациями своих моторов, в том числе и с уменьшением сжатия. Их потом можно попробовать поставить на наш двухместный штурмовик БШ-2 товарища Ильюшина, и на И-200 тоже. А 24 и 45 заводам, да и всем другим, товарищи, надо незамедлительно бросить все силы и средства на увеличение выпуска качественных моторов. Нам их потребуется очень много. Кроме того, мы думаем, товарищи, что не стоит останавливаться только на М-105. Хотя, товарищ Климов, как с форсированием этого мотора, с улучшенными характеристиками он неплохо бы подошел для наших самолетов. А как идут работы по доводке мотора с мощностью 1400 лошадиных сил? Начата ли разработка мотора с мощностью 1700 лошадиных сил? Выделены ли, товарищ Шахурин, необходимые ресурсы и конструкторские и инженерные кадры для этих работ? Удивление некоторых присутствующих, конечно, не всех, нарастало. Это ясно читалось на их лицах. А что, с тем объемом информации, что имелось у товарищей Сталина и, конечно, у него, Лаврентия Павловича, можно было сказать и намного больше, только всему свое время. Сначала ответил сам конструктор Климов. После вашего указания, товарищ Сталин, работы по форсированию М-105 начаты и уже есть некоторые результаты. И М-106 будет доведен, предположительно, в течение полугода. Мы начали работой над М-107. Спасибо, товарищ Сталин, за поддержку. По распоряжению товарища Шахурина конструкторская и испытательные группы значительно увеличены. Материалы и запчасти, оборудование, все предоставляется по первому требованию. Постараемся оправдать ваше доверие. А потом уже продолжил нарком авиапромышленности. Все работы по разработке и доводке двигателей взяты под особый контроль, товарищ Сталин. Как уже сообщил товарищ Климов, не только ему, но и другим конструкторам все выделяется в первоочередном порядке. Разрешите продолжить, доклад у наркома, по всей видимости, был подготовлен продолжительный. Готов И-22 с мотором М-105. Стоит сказать, что истребитель имеет схожие с И-26 летные характеристики, но немного тяжелее из-за использования дельта-древесины, к тому же обладает большей живучестью и мощным вооружением. Ваши указания, товарищ Сталин, о вероятной установке на И-22 более мощного мотора воздушного охлаждения товарища Швецова вместо мотора товарища Климова прорабатывается. Товарищи Горбунов, Лавочкин и Гудков уже усиленно работают над модернизацией своего истребителя. И у товарища Швецова мотор с мощностью 1700 лошадиных сил тоже в работе. Сроки им поставлены жесткие. Хорошо, товарищи, нашей авиации сильно нужны новые мощные моторы, иначе нам будет трудно противостоять врагам, а они у нас сильные и коварные, и техника у них, бывает, превосходит нашу. Зависло недолгое молчание. Трудно было ожидать таких слов от вождя. К сожалению, товарищи, сами знаете, что наши самолеты в Испании стали сильно проигрывать немецким, и сейчас они опережают нас. Про умелые действия Люфтваффе тоже всем хорошо известно. Поэтому нам надо постараться производить технику, не хуже, а то и лучше, чем у них. Про танки и пушки можно сказать, что есть у нас такие танки и пушки. А вот самолетов пока нет. И вся надежда на вас, товарищи. После очередных слов вождя зависло еще большее молчание. Но вот оно нарушилось, да еще как. Будут у нас самолеты, товарищ Сталин. По крайней мере, мой истребитель И-185 точно будет лучше. Конечно, про И-185 вождь знал, и Лаврентий Павлович тоже, ведь в материалах попаданца данные о нем, как, кстати, АЛА-7, МиГ-3, о моторах М-107 товарища Климова, АМ-38 товарищей Микулина и Аш-82 Швецова и некоторых других видов боевой авиационной, и не только, техники и комплектующих имелись. Конечно, товарищ Поликарпов замахнулся на многое, но пока не существовали в природе те моторы, на которые был рассчитан этот истребитель. Да и много имелось на свете подводных камней, которые могли поставить крест не только на перспективных самолетах. Да и, главное, что же вот только скажет товарищ Сталин. Знаем об этом, товарищ Поликарпов. Но у нас пока нет подходящих моторов на ваш истребитель. Товарищам Климову, Микулину и Швецову их пока только предстоит довести до ума или создать новый. Как нам доложили, как на М-90, так и на М-71 пока еще не устранены все недостатки. Но мы попросили товарищей конструкторов бросить все силы на их доводку. Пока доведите до ума проект вашего самолета, пусть и на моторе М-63 товарища Швецова. Предусмотрите установку сразу трех пушек. Тем не менее, разработайте и другие варианты вашего истребителя с моторами, как с воздушным, так и водяным охлаждением. Как будут построены ваши самолеты, испытаем, и будет ясно. Может, и другие товарищи представят что-нибудь подходящее, и, товарищ Шахурин, возьмите все под контроль. Это было нежданно, но вождь, получается, дал-таки зеленый свет новому самолету. Спасибо, товарищ Сталин. Постараюсь оправдать ваше доверие. Потом уже нарком авиапромышленности пришел в себя и далее продолжил свое выступление. Конечно, товарищ Сталин, доводка указанных вами моторов под полным контролем наркомата. Выделены и будут выделяться все необходимые ресурсы и люди. Потом нарком в очередной раз вернулся к своему основному докладу. Что же, товарищи, у нас есть планы и на производство и других типов истребителей. Идут испытания ВИ-100 товарища Петликова. На нем тоже установлены моторы М-105. К сожалению, этот высотный истребитель пока показывает недостаточную скорость. Есть проблемы и с высотным оборудованием. По предложению товарища Сталина начаты работы по переделке самолетов пикирующий бомбардировщик с обязательным усилением вооружения и устранением некоторых замечаний. Кроме того, рассматривается вариант ночного истребителя, даже с последующей установкой авиационного локатора, который, к сожалению, пока только разрабатывается. Также стоит отметить, что у самолета товарища Петликова слишком высокая стоимость. Тут следует сказать и про скоростной пикирующий бомбардировщик СПБ товарища Поликарпова, тоже с двумя моторами М-105. Самолет уже построен, испытан, имеет неплохие летные характеристики и является перспективным для дальнейшей модернизации. Хотелось бы отметить недостаточную для пикирования прочность конструкции самолета. Кроме того, можно принять во внимание и СБРК товарища Архангельского с двумя же моторами М-105. Он является близкой модернизацией СБ, приспособленного для пикирования, но имеет существенно высокие летные характеристики. Поэтому, товарищи, согласно постановлению КСНК на 22 заводе уже начат серийный выпуск этих самолетов с установками заполнения бензобаков инертными газами и бомбодержателями ПБ-3. Стоит отметить, что произойдет только небольшое падение производства самолетов, но месяца через два производство выйдет на прежний уровень. К тому же и выпуск СБ будет свертываться постепенно. Потом, самолет товарища Архангельского, несомненно, имеет перспективы к модернизации с установкой более мощных моторов. Да, товарищи, пикировщики нам нужны. Что же это терпимо? Пусть пока выпускается СБРК. Но новые самолеты, товарищ Шахурин, надо испытывать, и скорее, и после испытаний принять на вооружение лучший. Разрешите, товарищ Сталин, тут нежданно в разговор вступил молодой замначальника ВВС-РК. По вашей рекомендации мы и у себя в испытательном центре начали испытывать две немецкие Ю-87, закупленные в прошлом месяце. Слов нет, хорошие машины, хоть и не совсем скоростные. Мы с ними уже встречались в Испании, где они хорошо проявили себя. Правда, у СБРК скорость будет повыше. Но, надеюсь, другие наши самолеты будут еще лучше и надежнее. Но требуются и летчики очень высокой квалификации. К сожалению, у нас пока нет такого большого, как у немцев, опыта по использованию пикирующих бомбардировщиков. Поэтому нам для изучения и наработки опыта обязательно требуются и свои пикировщики. Как скорее мы получим их, тем больше сумеем подготовить летчиков и нужный технический персонал. Это относится и ко всем видам новой техники. И обязательно в кратчайшее же время будут разработаны так необходимые нам инструкции, наставления и другие документы. Правильно, товарищ Рычагов. Нужно летать, и много, и отрабатывать не только взлет и посадку. Увеличивайте интенсивность боевой подготовки. Помощь вам и авиации будет оказана. Пусть летчики осваивают скорее и новые самолеты. А как у немцев другие самолеты, товарищ Рычагов? Сравнили с нашими, может, стоит закупить их побольше? Сравнили, товарищ Сталин. Испытали. Изучение еще идет, но уже сейчас можно сказать, что хорошие самолеты, особенно Мессершмитт 110, в Польше неплохо действовал. Мощное вооружение. Посильнее ВИД-100 будет, можно закупить и использовать в качестве разведчика, а то у нас дальняя авиационная разведка хромает, Дорнее 215 тоже ничего, дальность хорошая, тоже можно использовать в качестве разведчика, вот если бы закупить Фактивульф 189, отличный артиллерийский корректировщик, можно было бы закупить, хотя бы немного, и транспортные юнкерсы, и шторхи, для изучения, надежные самолеты, и, если можно, товарищ Сталин, хочу сказать про ДБ-3 и ДБ-3Ф. Те самолеты, что произведены до сих пор, по своему техническому состоянию не совсем удовлетворяют нашим требованиям. Требуется модернизация или новые бомбардировщики. Кроме того, вынужден признаться, что у нас сильно хромает тактика применения. Самолет, предназначенный для бомбежек объектов в тылу противника, не совсем подходит для работы на переднем крае. Или, к примеру, БШ-2 рекомендуется использовать преимущественно для штурмовки слабо защищенных инженерных позиций и мест сосредоточения войск противника, как колонн противника на марше, артиллерийских позиций и складов. Только в случае крайней необходимости штурмовики можно привлечь для штурмовки, к примеру, сильно насыщенного средствами ПВО переднего края противника. Но тут следует учесть, что резко увеличатся потери, да и эффективность будет невысокой. Что вы можете сказать по этим вопросам товарищу Рычагову, товарищ Шахурин? Товарищи, скоро промышленность выпустит достаточное количество ББ-1. Хочу доложить и об очередном самолете. Товарищем Туполевым начата разработка фронтового бомбардировщика ФБ с моторами АМ-35. Как раз этот самолет и удовлетворяет требованиям товарища Рычагова. Летно-технические характеристики удовлетворительные. Бомбовая нагрузка увеличенная. Имеются неплохие перспективы модернизации. Уже сейчас конструкторским бюро прорабатывается вопрос использования на этом самолете и перспективных моторов воздушного охлаждения. Кроме того, планируется создать и разные модификации этого самолета, в том числе и разведчика. Можно усилить и морскую авиацию. На данный момент уже начато опытное строительство ФБ. Почти готовые чертежи. В течение ближайших 4 месяцев самолет будет построен и начато испытание. Так что, товарищ Рычагов, и мы тоже внимательно изучаем вопросы по работе на переднем крае противника и другим вопросам боевого применения и стараемся принять нужные меры. По предложению вождя нарком временно свернул свой доклад. Начали выступать конструкторы. Уже по названным самолетам у каждого из них имелось множество проблем, которые требовалось незамедлительно решать и, желательно, на самом высоком уровне. Или, можно было бы всем хоть как-то застраховаться от возможных ошибок. К счастью, и у руководящих товарищей на данный момент было что ответить. Все же кое-какая информация у них уже имелась. В общем, вопросов по авиации хватало. И не на одно совещание. Требовалось разобраться по самым разным направлениям. Ведь, как уже отметил товарищ Рычагов, имелись проблемы по авиационной разведке. Сильно не хватало, к примеру, хороших самолетов-разведчиков. Те, что имелись, никак не отвечали требованиям времени. Не имелось, в отличие от САШ, дальних истребителей. Сильно отставала морская авиация. Надо было что-то решить насчет торпедоносцев. Про палубную авиацию и говорить не приходилось. Да и сами авианосцы вызывали немало интереса. Правда, в нынешних условиях не имелось возможности, да и не имело уж такой особой целесообразности, ни их строительство, ни покупка в тех же САШ. Может, потом, для войны с Японией, а пока разобраться бы с существующими проблемами. В общем, работы пока хватало. Авиацию требовалось усилить, подготовить. Самолеты и летчики должны были летать, а не сидеть на земле. А времени оставалось мало, катастрофически мало. Успеть бы, глава 28. Прощай, Выборг. День в Выборге, 12 марта, конечно, прошел хлопотно. В городе, во-первых, было неспокойно. Во многих местах таки затаились недобитые финны. И соответствующие органы с привлечением стрелковых частей вовсю прочесывали дом за домом, квартал за кварталом. Правда, Чисто танки Васиной роты для поддержки войск использовать не стали. Вроде, обошлись привлечением Т-28 из других батальонов. Во-вторых, прибыло пополнение. Бригаду пополнили, как бы и сказать, с миру по сосенке. Опять же в батальон, уже майора Ведерникова, влили стандартные КВ-1 и частично Т-28 с 76 мм пушками. Некоторые из последних, к счастью, были модернизированы и, как положено, вооружены и 107 мм. И в роту старшины Стефановича дали, жаль, всего пару КВ-1 метр и 3 стандартных КВ-1. Что же 10 танков, из них 6 монстров с 107 мм пушками и 4 с 76 мм, это уже сила. Притом, младшему комвзвода Воротилину достался взвод целиком из КВ-1 метр. Остальные два взвода со смешанным составом возглавили вновь прибывшие лейтенанты Виноградов и Рябинин. Сам командир остался со своим танком, но с новым заряжающим Павлом Середкиным, вполне себе здоровенным бугаем лет за 20, и даже кандидатом в члены ВКП. Как ни жаль, молодой Витя Яковлев убыл по ранению, к счастью, не такому тяжелому. Все-таки подхватил он, приданный мотострелкам, во время отражения атак проклятую финскую пулю, и в ногу. Ну, ничего, выздоровеет. Главное, жив остался, да еще представлен к правительственной награде, много или мало, по совокупности заслуг, аж красной звезде. Танки роты, оставшиеся на линии Энкеля, как сообщил комбат, из-за изношенности двигателей и серьезных поломок ходовой части, были отправлены на ремонт в Ленинград. А личный состав уже был влит в другие батальоны бригады. Василий даже успел повстречаться с вполне здравствующим лейтенантом Мельниковым, уже назначенным командиром взвода Т-28. КВ ему пока не достался. У него же во взводе служили несколько уцелевших танкистов из прежнего состава роты, но перейти обратно у них не получилось. Работы хватало, надо было обслужить боевую технику. На одном КВ-1 метр ремонтникам даже пришлось срочно поменять двигатель. Остальные танки, вроде, пока держались, а Василию пришлось здорово напрячься. Ведь роте опять же придали КВ-1 с минным тралом. Имелось и 3 бронетранспортера на основе Т-26, один с мощной рацией, артиллерийский корректировщик, а другой, просто подвозчик боеприпасов, но оба с пулеметами, а третий так вообще со спаренной ДШК. Отделенный командир Воронин Дмитрий, командир самой настоящей СУ, гордо поглядывал на свою машину. А, что, неплохое прибавление. Чуть попозже комбат обещал придать даже самоходную гаубичную батарею из 4 машин. Вот тебе, опять, что ли, в прорыв. Пока новому комроту никак уж не хотелось отрываться слишком далеко от своих. Подустал он малость. Кстати, таким же кандидатом в члены ВКП, как и заряжающий Середкин, с легкой руки парторга батальона старшего политрука и Тинзона, стал и Василий. Вот бы никогда не подумал, он, и коммунист, и даже большевик, хотя этого следовало ожидать. Был он вызван, еще с утра, для получения дальнейших распоряжений к комбату. Конечно, опаздывать не стоило, но на удивление у комбата почти никого и не было, да и вопросы решились быстро. Ну что за командир роты, герой и не член партии? Как бы обращаясь к присутствовавшему при этом комбату Ведерникову, довольно громко забубнил парторг. «Не поймут вас, Василий Михайлович. Стране нужны преданные идеям строительства социализма, верные партии и товарищу Сталину люди, а вы даже не член партии». Действительно, теперь Вася был уже вполне заметным человеком в бригаде. Вообще вся его рота отметилась. И насчет героя можно было сказать, что уже ходили слухи о представлении многих из состава бригады даже к званию Героя Советского Союза. К таким однозначно относили самого командира передовой группы, одного из лучших танкистов оттуда Толика Воротилина и, конечно, комбата Ведерникова и комбрига Кравченко. Слухи ходили и о многих бойцах и командирах бригады. Правда, корреспондентов, приехавших в бригаду, к новым танкам, особенно из Васиной роты, не только не допустили, но даже и не показали их, как будто таких танков и не существовало. Соответственно, личный состав роты тоже остался неизвестным широким кругам советской и мировой общественности. Самого комроты это особенно не волновало. Жалко было остальных танкистов. Уж они-то могли бы получить хотя бы толику заслуженных почестей. Но секретность есть секретность. Хотя, в СССР этой секретности, как поговаривали, всегда было даже слишком. Сам Василий от этих слухов никак не возгордился. Наоборот, он только что ночью потратил немало времени на писанину. Само собой, в первую очередь надо было составить подробный рапорт о действиях передовой группы. Комбат наказал написать все как можно более подробно. Конечно, надо было постараться, так как речь все-таки шла о бесценном боевом опыте, и писанина командира группы потом могла спасти немало жизней. Кроме того, Василий постарался как можно подробнее рассказать о действиях всех своих бойцов, да и следовало, ведь некоторые из них уже навечно покинули своих товарищей, и кому, как не их командиру, написать об их подвигах, пусть помнят люди. Вася и сам понимал, что его группа, батальон, бригада сделали почти невозможное, если уж сравнить с прежней историей, да и теперь многие его бойцы, сложив головы, на самом деле, за правое дело, останутся только в воспоминаниях людей и в этих самых бумагах. Что такое несколько часов писанины против памяти о друзьях и товарищах, об истинных героях? Может, через некоторое время эти рапорта почитают потомки и помянут добрым словом славных танкистов, сумевших принести родине победу, даже ценою своих жизней. Васе никак не хотелось, чтобы где-то там, в будущем, такая великая страна, как Советский Союз, из-за людской жадности и предательства некоторых распался. Что ни говори, имелась точка зрения, что вот в таких войнах, особенно в Великую Отечественную, был утерян цвет нации, погибли самые лучшие люди страны. А вот некоторые с подлой душонкой выжили и так воспитали своих детей, что те приложили максимум усилий для разрушения советского строя и добились того, что советские люди пошли по миру с протянутой рукой. Нет, Васе никак не хотелось этого. Уж, конечно, своих детей попаданец будет воспитывать как надо, ведь и у него уже намечался первенец, Олеся находилась в положении, уж месяцев пять. Хорошо, что она в какой-то степени находилась на попечении мамы Ганки. Уж они вместе сдюжат все, пока их муж и сын воюет за правое дело, но он сильно скучает по ним, и письмецо родным было наполнено такой любовью, что Василий сам поразился, как же он может сочинять такое, очень даже в стиле разлюбезной Екатерины Матвеевны. Правда, о том, что он все-таки находится на войне, не было ни слова. Пришлось наврать, что пока стоят в окрестностях Ленинграда и занимаются боевой учебой. Мало ли что, ведь цензуру-то никто не отменял, и выдавать воинские секреты тоже ей дело, так что еще проверить надо, кто окажется более преданным советской власти. И товарища Сталина человек из будущего, уже зная кое-что о нем и о временах впереди, уважал более других. Ну что вы, Яков Моисеевич, да я за социализм, за Советский Союз, за товарища Сталина любого врага к чертям собачьим, чтоб ни одного фашиста на земле не осталось, зубами грызть буду, пришлось вымолвить командиру роты, всего-то прибывшему в штаб за заданием на текущий день, а тут, вон, решались политические вопросы. Ну, не выражайтесь, Василий Михайлович, раз так, то и в партию вступить надо, рекомендации дадим, хотя бы я, и вон комбат тоже, боевой командир, отличный танкист, видели уже в деле, знаем, что самого настоящего пролетарского происхождения крестьянин и рабочий, что же ни в чем предосудительном, антисоветском, пусть и жили раньше в Польше, не был замечен. Вы же, товарищ Стефанович, белорус из-под Бреста-Литовского, с временно оккупированных панской Польшей земель, да, Яков Моисеевич, Полищук, как говорится, тутошний. Постарался Василий улыбнуться самой искренней улыбкой. Правда, мать с женой теперь в Горьком, на заводе работают. Где, вы уж и сами знаете, отец в империалистической голову сложил, единственный успел народиться, мать и вырастила, и воспитала, я бы этих фашистов-немцев в куски порвал. Ну, товарищ Стефанович, не равняйте немецкий пролетариат с ихними фашистами. Понятно, что вы успели столкнуться с ними в Польше, да и здесь тоже. Говорят, что целую немецкую артиллерийскую батарею положила ваша рота, что же молодцы. Ну, ничего, придет время, и немецкий пролетариат сбросит с себя фашистов. Сказал бы Вася, когда сбросит фашистов, да нельзя было. И видел он этот самый немецкий пролетариат только через танковый прицел и потом как раз на участке в 2 квадратных метра. Яков Моисеевич, скажут партия и товарищ Сталин, этих фашистов своим танком по земле размажу, чтобы и следа их на свете не осталось, изверги. И как только земля их носит, не горячитесь, Василий Михайлович. Видно, что достойны вы стать членом ВКП. Советский гражданин, Брестская область уже с осени в Белорусской ССР. Рабочий, красный командир, отлично проявили себя. Ну, как, желаете в партию? Да я всем сердцем, Яков Моисеевич. Вот так и стал попаданец не кем-нибудь, а самым настоящим кандидатом в члены ВКП. Немного порадовал личный состав роты небольшая экскурсия в этот самый Выборгский замок, пусть и немного неприглядный. Война есть война. Конечно, танкисты вовсю, от души сфотографировались у знаменитой башни, кажется, Святого Олафа. Кто-то из ранее побывавших тут красноармейцев уже успел лихо нацарапать угольком на одной из стен, да вполне крупными и красивыми буквами, «Выборг наш, и всегда будет нашим, советским». Ну и, подписался, 7 страниц дивизия, Иван, Петр, Вася. Само собой, добавилась и другая надпись, здесь были танкисты товарища Стефановича. А что, получилось вполне к месту. У финнов тут до последнего находился наблюдательный пункт, внизу же располагались склады, и все они бросили после капитуляции. Правда, многое уже прибрали вездесущие стрелки, успевшие побывать тут ранее, но удалось поживиться и танкистам, так, кое-какими вещичками, кое-чем из еды и даже выпивкой. Охрана замка из красноармейцев оказалась малочисленная и за всем никак не успевала уследить, да и не так уж они усердствовали, так сказать, вполне понимали героев-танкистов, немало постаравшихся для этой экскурсии. День и ночь, конечно, пролетели мгновенно, а уже утром 13 марта бригада тронулась в путь. Правда, батальон Ведерникова вышел из места расположения только после обеда и почти самым последним, а к ночи он успел оказаться уже чуть севернее Катки, небольшого такого городка на берегу Финского залива, в километрах 100 с лишним от Выборга. Ничего примечательного по пути не случилось, снег да леса, да замерзшие болота, и вообще никого из местных жителей, все попрятались. Да и боевое охранение не то что вооруженных финнов, а даже и никого из гражданских бы не подпустило бы к колонне. Советские войска уже успели уйти вперед и, по слухам, вели бой где-то на другой стороне реки Кюмейки. Говорили, что также уверенно постарались танкисты другого батальона с тяжелыми танками, почти сходу прорвав линию жиденьких, на скорую руку возведенных укреплений. Да и, поговаривали, что дух финских вояк уже был прилично надломлен. К сожалению, ночевать предстояло в какой-то финской деревне, чуть севернее Катки. Деревня есть деревня, но немного на европейский манер. Посмотреть сам городок не получалось, да и ночь на дворе. К тому же финны в Катке умудрились закрепиться. Больно уж место было подходящим для обороны. Множественные рукава речки Кюмейки, да еще, то ли острова или же полуострова, куча заливов, и где тут наступать нормальным образом. А эта самая речка, как сообщили отцы-командиры, оказалась весьма порожистой, и во многих местах даже не замерзла. Мосты были взорваны самими финнами или же заранее разрушены советской авиацией. Ну, кто же думал в самом начале войны, что наступление будет таким успешным? Ну, ничего, теперь-то уж не страшно. Одолеет Красная армия финнов, однозначно одолеет. Немного осталось. Глава 29. Секреты, секреты. Да, не посмотрит Василий на эту Катку. Никак невозможно. Сидят там пока финны. И порыбачить на Кюмейке у него не получится. Вроде, по знаниям с прошлого, весьма рыбные места. Правда, бывать тогда в этих местах не приходилось. Может уж как-нибудь потом, после взятия Хельсинки.